но, к сожалению, никто ее не поймал, поэтому она сильно ударилась о поверхность земли головой и лишилась последних задатков жизни. Неважно, было ли то на земле или в воздухе, атмосфера резко затихла. Один из трех высших старейшин секты умер таким образом, кроме того, она упала и разбилась. Впоследствии множество взглядов сфокусировалось на человеке в фиолетовом одеянии, что парил в воздухе. Он искалечил культивацию высшего старейшины, я даже не увидела, как он атаковал. Кроме того, высшая старейшина оказалась искалечена за один удар. Даже если они и не была подготовлена, но то лишь доказывает, насколько поразительна его сила. Высшая старейшина боевой мастер седьмого уровня стадии абсолютной пустоты. Даже при условии ее неподготовленности, боевой мастер седьмого уровня стадии абсолютной пустоты наверняка не сможет так резко искалечить ее культивацию. А значит, что его сила соответствует восьмому уровню стадии абсолютной пустоты или даже выше. Ученицы секты Летящей Радуги разразились в обсуждениях. Так этот молодой парень в фиолетовых одеяниях в возрасте примерно 25 лет обладает такой поразительной силой, восьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Ни Жун и ни Юань переглянулись друг с другом, но заметили в глаза лишь шок. Однако теперь они начали понимать происходящее. Шокировались они потому, что совершенно не знали, что Дуань Линтянь владеет такой поразительной силой. Если бы они заранее знали, насколько он могущественен, то не стали бы так переживать. Внезапное прозрение пришло к ним по поводу того, почему Дуань Линтянь так спокойно и уверенно пришел к секту Летящей Радуги. Выходит так, что Дуань Линтянь просто с самого начала не относился к тем старухам серьезно. В то же время они были приятно удивлены, но все равно про себя грустно смеялись. Только подумать, некоторое время назад они думали, что парнишка просто не может владеть такой страшной силой. А теперь они считали, что логикой его силу нельзя определить. Как только старуха в желтых одеяниях умерла, другие две старухи помрачнели. Выражение старухи в лазурных одеяниях выглядело неприглядным, когда она задала вопрос Дуань Линтяню мрачным голосом. «Кто ты такой? Зачем ты убил высшего старейшину секты Летящей Радуги?» «Убил, когда это я убивал кого-то», — равнодушно ответил парень. «Не пытайтесь обвинить хорошего человека». «Обвинить хорошего человека?» Слова Дуань Линтяня звучали так наивно, что даже ни Юань, ни Жун с трудом сдерживались, чтобы не взорваться от смеха, особенно ученицы секты. Все они порозовели, словно испытывали стыд в присутствии Дуань Линтяня. «Ты явно убил старейшину Хуан, но смеешь оправдываться?» — более низким голосом произнесла та же старуха. «Старейшину Хуан, ту старую коргу в желтых одеяниях?» Дуань Линтянь бросил взгляд на труп посреди тренировочной площадки, а затем удивленно вскинул бровь. «Я признаю, что я искалечил ее культивацию, но когда я убил ее, кто их вас видел, что собственноручно убиваю ее?» Ответ Дуань Линтяня заставил выражение старухи в лазурных одеяниях испортиться еще больше. «Ты не прямо убивал ее, но искалечил ее культивацию, пока она еще находилась высоко в воздухе. В чем тут разница?» «Смешно». Расслабленное выражение лица Дуань Линтяня наконец похолодело, поэтому ответил он теперь уже холодным тоном. «То, что она была высоко в воздухе, это сугубо ее проблема. Разве я просил ее летать так высоко? Бесполезно с ним разговаривать и доказывать что-либо», — вмешалась старуха в синих одеяниях. Она посмотрела на парня, но обратилась к нему холодным тоном. «Кто ты на самом деле такой? Почему ты вмешиваешься в дела моей секты? Кто я такой?» Дуань Линтянь посмотрел на ту старуху, как на идиотку. «С возрастом тебя же не стали обманывать глаза, верно? Разве ты не видела, что я пришел вместе с дедушкой Ни и дядей Ни? Они мои любимые родственники, поэтому как я не могу вмешиваться в дела, с которыми они связаны?» Дуань Линтянь особенно выделил слово «родственники», поэтому выражения двух старух немедленно испортились. Теперь они поняли, что развитие событий полностью вышло из-под их контроля и ожиданий. Не упоминая других обстоятельств, лишь сила мальчишки перед ними уже превосходила их обеих. Они считали, что даже если объединят усилия против него, то все равно не справится. Глаза учениц загорелись, когда они увидели, что их высшие старейшины ничего не могут сделать с молодым парнем в фиолетовых одеяниях. Более чем 90% из учениц бросали флиртующие взгляды на парня, словно хотели, чтобы он обратил на них внимание. Но, к их сожалению, он от начала и до конца совершенно не обращал на них внимания. Вот только они все равно вели себя как стая глупых уток. На некоторое время атмосфера накрылась смертельной тишиной. Никто не говорил, а лишь перебрасывался взглядами. И наконец Мэн Пин нарушила тишину. «Юань, кто он?» Ни Юань не смел пренебрегать вопросом матери, поэтому с улыбкой ответил. «Мама, это же малыш Тянь, о котором я тебе рассказывал». «Что?» Мэн Пин тут же прищурилась. Даже ее дыхание участилось, а после она взволнованно спросила. «Он Дуань Лин Тянь из Королевства Красного Неба?» Мэн Пин так сильно волновалась, но бросила взгляд на Дуань Лин Тяня, словно смотрела на некоего великого человека. Потеря самообладания Мэн Пин оказалась замечена Дуань Лин Тянем, поэтому он понял, что она кое-что о нем слышала. Возможно, она также слышала о событиях, причастных к ущелью сабли демонического лотоса. Глава 740. Поклонное вымаливание прощения. «Мама, ты знаешь малыша Тяня?» – удивился Ни Юань, когда увидел выражение лица Мэн Пин. Нижун тоже бросил на нее удивленный взгляд. «Дуань Лин Тянь, неважно, были ли то ученица или две старухи, все оказались поражены. Боже мой, так он Дуань Лин Тянь!» – воскликнули некоторые ученицы от шока. «Он Дуань Лин Тянь, он стал известен за свой природный талант, превзошедший пятерых великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, тот самый Дуань Лин Тянь, что вошел в пятерку рекомендаций на соревнованиях 2 года назад. По моим сведениям, ему, кажется, должно быть 27 или 28 лет. Его сила уже на 8-м уровне стадии абсолютной пустоты или даже выше. Поразительно. Дуань Лин Тянь, любимчик большинства наших сестер, не думала, что он появится в нашей секте именно сегодня. Ученицы громко зашептались друг с другом, множество раз выкрикивая имя Дуань Лин Тяня, а их возбужденные жесты смутили даже его. В отличие от волнения толпы учениц, старухи переглянулись между собой, но подтвердили друг у друга наличие ужаса. «Он Дуань Лин Тянь, тот Дуань Лин Тянь, что вырезал всех высших экспертов Тройственного Союза Лазурного Леса не так давно. Должно быть так, молодого человека в нашем королевстве, что обладает подобной силой, зовут только так. Его нынешняя сила заставляет меня испытывать ужас. Даже члены Тройственного Союза Лазурного Леса наверняка никогда не представляли в своих снах, что он настолько быстро вырастет». Две старухи общались между собой посредством голосовых сообщений, но не поддавали сомнению личность Дуань Лин Тяня. Они испытывали ужас до глубины души. Возможно, довольно скоро инцидент посреди ущелья меча демонического лотоса станет известен всему имперскому королевству Лазурного леса. Но так как их секта находилась в непосредственной близости, то естественно они уже знали обо всем, что произошло в ущелье меча демонического лотоса. Ученик секты меча семи звезд предпринял кровавую атаку, чтобы отомстить. Публично известный гений номер один секты меча семи звезд, Дуань Лин Тянь, вернулся и прикончил всех экспертов 6-го уровня стадии посвящения пустоты собственными руками. А после любой член Тройственного союза Лазурного леса, что в тот день присутствовал в секте меча семи звезд, умер. Когда подобные новости дошли до ушей высших экспертов секты Летящей Радуги, сперва они не могли поверить в подобное. Они лично совершили вылазку в ущелье, чтобы подтвердить новости. Когда же они увидели багровые земли на краю ущелья, а также горы трупов как учеников, так и высших экспертов, то осознали, что слухи не лгали. Тройственный союз Лазурного леса оказался уничтожен за одну ночь. Поэтому они поверили и в то же время испытали глубокий страх к человеку, который ответственен за произошедшее, Дуань Лин Тяню. И, конечно, никогда бы они не подумали, что спустя несколько дней по окончанию той резни, непобедимый бог убийств, Дуань Лин Тянь, окажется внутри из секты без благих намерений. Они лишь сожалели, что выступили против него. Если бы они знали, что муж и сын главы секты знакомы с таким поразительным человеком, то не имели бы достаточной смелости, чтобы вставлять палки в колеса главе секты. Сейчас они сожалели и печалились о содеянном. Но, конечно, больше всего они были возмущены главой секты. «Если члены твоей семьи так хорошо знакомы с Дуань Лин Тянем, то почему ты не сказала нам раньше? Разве так ты не играла свою роль слабой и вырывала нам постепенно глубокую яму? Если же ты хотела подавить нас, то не стоило заходить так далеко». Вжух. Дуань Лин Тянь заметил ужас в глазах старух, поэтому понял, что они определенно знают о событиях, произошедших в ущелье, и понял, что помощь ни Юаню и ни Жуну уже не требуется. Если те две старухи не глупы, то больше просто не посмеют учинять проблем Мэн Пин. Вжух. Дуань Лин Тянь оказался рядом с Ни Жуном и Ни Юанем. Подняв ладонь, он положил целебную пилюлю в ладонь Мэн Пин. «Бабушка Мэн, Это великая пилюля восстановления четвертого ранга. Ее более чем достаточно, чтобы избавить вас от ран. С улыбкой обратился он к Мэн Пин. Даже если он впервые встречал Мэн Пин, но раз она жена не Жуна и мама не Юаня, то естественно он проявит к ней соответствующее уважение. Он все еще помнил, как ни Жун и ни Юань помогали ему в прошлом, а он всегда поступал согласно своему принципу, малейшую услугу стоит вернуть многократно. «Нет, я не заслуживаю, не заслуживаю». Мэн Пин покраснела и быстро замотала головой, когда Дуань Лин Тянь назвал ее бабушкой, а затем и предложил великую пилюлю восстановления. Ни Жун и ни Юань недоуменно посмотрели на Дуань Лин Тяня. Они не были глупыми, поэтому заметили, как скованно Мэн Пин вела себя перед Дуань Лин Тянем. Она словно относилась к нему, как к великому человеку. Они внезапно осознали, что очень мало понимают и знают Дуань Лин Тяня. Поглотив целебную пилюлю, Мэн Пин закрыла глаза и приняла позу лотоса прямо в воздухе для восстановления. Довольно скоро ее выражение лица порозовело, а ее слабая аура уплотнилась, словно получила новую жизнь. Это эффект великой пилюли восстановления четвертого ранга. Ни Жун и ни Юань сразу прищурились, когда отметили, с какой скоростью восстановилась Мэн Пин. Великая пилюля восстановления четвертого ранга – крайне редкая пилюля, которую способны приготовить только алхимики четвертого ранга. В конце концов, такие алхимики встречаются только в династии Дархан и крайне редко в империи Черного Камня. Что до имперского королевства Лазурного Леса, подобной личности здесь никогда не появлялось, что уж там говорить о королевстве Красного Неба. На тренировочной площадке ученицы притихли, но большая их часть непрерывно смотрела на главу секты. Все они надеялись, что она сможет восстановиться и вновь взять под контроль секту Летящей Радуги. Но, конечно, небольшая горсточка ученик ни разу не отвернулась от Дуань Лин Тяня, разве что смотрели они на него более вызывающе. Что до двух старух, они просто парили на месте и не шевелились. Не то что они не думали о победе, просто они не смели сбегать. Перед личностью уровню Дуань Лин Тяня, что способен с легкостью прикончить боевого мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты, могли ли они, мелкие боевые мастера седьмого уровня стадии абсолютной пустоты, даже подумать о победе? Быстро пролетело полчаса. Плеск Мэн Пин наконец выплюнула полный рот крови, цвет которой колебался от фиолетового до черного, однако ее выражение заметно улучшилось, когда она выплюнула ту кровь. Вжух! Вместе с пульсирующей первородной энергией в теле, силуэт древнего рогатого дракона и 1000 силуэтов древних мамонтов появились над ее головой. Восьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Пин, ты восстановилась? Ни Жун во все глаза уставился на нее, задав вопрос с приятным удивлением в голосе. Да, улыбнулась женщина, а затем повернулась к Дуань Лин Тяню и слегка поклонилась. Спасибо тебе, молодой мастер Лин Тянь, за то, что предоставил мне великую пилюлю восстановления четвертого ранга. Не только пилюля избавила ее от больше половины ран, но и полностью смыла противную кровь из меридиан. В этот момент она ощущала легкость по всему телу, а также свою полную силу. Поступок Мэн Пин вышел за пределы ожиданий Дуань Лин Тяня, поэтому он плавно поднял ладонь, а нежная первородная энергия сформировала бесформенную силу, которая подняла Мэн Пин из поклона. «Бабушка Мэн, ты дорогой родственник дедушке не и дяде не, поэтому дорогой мне. Можешь меня называть малыш Тянь, как и они. Я недостойна так тебя называть», — с легкой паникой произнесла Мэн Пин. Когда она вспомнила, что этот паренек совершил несколько дней назад, то снова ощутила шок, от которого никак не могла полностью избавиться. Могучий тройственный союз Лазурного Леса оказался уничтожен его руками, руками молодого человека. «Мама, ты так и не ответила мне. Откуда ты знаешь малыша Тяня?» — снова решил спросить Ни Юань. Однако Мэн Пин не успела ему ответить. Свист, свист. Просвистело двое человек. Помимо Дуань Лин Тяня и Мэн Пин, выражения Ни Жуна и Ни Юаня помрачнели, так как обе старухи полетели в их сторону. Однако следующий поступок старух заставил их остолбенеть. Старухи прямо в воздухе встали на колени перед Дуань Лин Тянем. При этом четко ощущалась их дрожь. «Лорд Дуань Лин Тянь, мы не знали о вашей связи с главой секты. Надеюсь, вы сможете простить нас. Лорд Дуань Лин Тянь, если вы простите нам, тогда я произнесу клятву перед небесными бедствиями, что в течение всей своей жизни не пойду против главы секты. Я тоже принесу клятву». Две старухи встали на колени перед Дуань Лин Тянем, а под влиянием волнения даже не смогли четко и ясно говорить. Они полностью отбросили свое высокомерие высших старейшин перед лицом парнишки, так как в их сердцах бушевала лишь одна мысль: «Я должна выжить, что бы ни случилось». Чем там занимаются высшие старейшины? Даже если Дуань Лин Тянь боевой мастер восьмого уровня стадии абсолютной пустоты или выше, они ведь не должны так поступать, верно? Толпа учениц попросту поразилась поступку старух, но не только они, ту же реакцию проявили ни Жун и ни Юань. Глава 741. Шок, малыш Тянь, ты точно не можешь их простить, иначе как только они уведомят тройственный союз Лазурного Леса, то те точно тебя не отпустят. Первым выговорился Нижун. Дуань Лин Тянь еще не ответил, как выражения двух старух изменились, но они уставились на старика с возмущением. Они полагали, что Нижун точно знает, что Дуань Лин Тянь уничтожил тройственный союз Лазурного Леса, поэтому он привел мальчишку сугубо ради того, чтобы отомстить за жену и ученицы их секты. Раз они узнали тебя, то им тоже нельзя позволять жить, добавил от себя Ни Юань. Ранее по выражению лиц учениц секты Летящей Радуги он понял, что Дуань Лин Тяня можно считать довольно известной личностью в имперском королевстве Лазурного Леса, а также что он ученик секты Меча Семи Звезд. А как только Ни Юань договорил, ученицы сразу побледнели. Если Дуань Лин Тянь действительно захочет убить их, то они без сомнения умрут и никому не удастся спастись. Я желаю принести клятву небесных бедствий, что точно не расскажу Тройственному Союзу Лазурного Леса о Дуань Лин Тяне. Я тоже. Множество учениц забеспокоилось, поэтому больше не задумывались о том, чтобы бросать вызывающие взгляды на Дуань Лин Тяня. Жун, Юань, разве вы не знаете, что Тройственный Союз Лазурного Леса был уничтожен малышом Тянем? Наконец не сдержалась от вопроса Мэн Пин, когда услышала реплику сына. Тройственный Союз Лазурного Леса был уничтожен малышом Тянем? Слова Мэн Пик как тяжелые молоты ударили по грудям Ни Жуна и Ни Юаня, заставив их глубоко задышать. Они не могли успокоиться довольно долго. Пин, ты сказала, что Тройственный Союз Лазурного Леса был уничтожен малышом Тянем. Ни Жун первым пришел в себя от шока, с особым усилием сглотнул, а затем задал вопрос своей жене. Впоследствии он повернулся к Дуань Лин Тяню. В этот момент он даже почувствовал, что совершенно не знаком с этим мальчишкой, не знаком до такой степени, что внутренне аж содрогнулся. Разумеется, вся причина крылась в том, какой сейчас силой обладает Дуань Лин Тянь. Ни Юань тоже остолбенело уставился на Дуань Лин Тяня. «Да», — кивнула Мэн Пин, а затем неторопливо продолжила. «Не так давно малыш Тянь собственноручно прикончил всех экспертов шестого уровня стадии посвящения пустоты из Тройственного Союза Лазурного Леса, а затем при помощи еще двух выживших экспертов шестого уровня стадии посвящения пустоты из секты Меча Семи Звезд он прикончил и остальных экспертов. Теперь Тройственного Союза Лазурного Леса больше не существует, а секта Меча Семи Звезд возрождена». Все это она произнесла за одно дыхание. Вжух. Ее слова ошеломили всех присутствующих, за исключением самого Дуань Лин Тяня и двух старух. Все те люди ощутили, что испытали самый глубокий шок за всю прожитую жизнь. «Малыш Тянь, ты, в самом деле?» Ни Юань глубоко вдохнул, а затем задал вопрос Дуань Лин Тяню, чтобы лично от него получить ответ. «Да», — кивнул парень с легкой улыбкой на лице. Ни Юань посмотрел на него сложным взглядом, а после тяжело вздохнул. «Неудивительно, что ты без страха отправился в секту Летящей Радуги. Так значит, ты просто не боялся тех старух их секты?» Договорив, он горько усмехнулся, а затем бросил взгляд в сторону стоящих на коленях старух. Теперь он наконец понял, что они так сильно боялись Дуань Лин Тяня. Все из-за того, что он уничтожил Тройственный Союз Лазурного Леса. Некоторое время посреди боевой площадки можно было лишь услышать глубокое дыхание. Вот только ученицы облегченно вздохнули, когда узнали, что Тройственного Союза Лазурного Леса больше не существует. В конце концов, если их не существует, тогда Дуань Лин Тянь явно не должен их убивать. Дуань Лин Тянь способен убивать экспертов шестого уровня стадии посвящения пустоты, не означает ли тогда, что он эксперт седьмого уровня стадии посвящения пустоты или даже сильнее? Седьмой уровень стадии посвящения пустоты в возрасте меньше 30 лет. Небеса. Даже в случае династии Дархан, у них наверняка нет такого поразительного молодого эксперта. Так, я ни за что бы не подумала, что такой великий человек нанесет нам визит. Толпа ученик больше не боялись Дуань Лин Тяня, но бросили на него куда более пылкие взгляды, а некоторые из них снова посмотрели на него вызывающе. «Лорд Дуэн Лин Тянь, пощади наши жизни!» Сами старухи продолжили вымаливать прощение, испытывая ужас до глубины души. Дуэн Лин Тянь посмотрел на них равнодушно, а затем повернулся к Мэн Пин с улыбкой на лице. «Бабушка Мэн, что нам с ними делать? Всего одно слово, и они исчезнут из этого мира прямо сейчас. От них даже кусочка не останется». Его слова звучали крайне равнодушно, словно убийство двух старух не имеет к нему ровно никакого отношения. Ему и вправду подобное не составляло никакого труда. «Глава секты, я не посмею в будущем пойти против вас. Прошу, пощадите нас. Глава секты, спасите нас». Две старухи тут же встали на колени перед Мэн Пин, когда услышали Дуэн Лин Тяня. По их щекам потекли слезы. Они уже считали, что Мэн Пин единственная, кто может их спасти. Старухи забеспокоились, когда увидели, что Мэн Пин находится в раздумьях, но ничего не говорит. Обе негласно рассекли подушечки пальцев, направив каплю крови в воздух, а затем они принесли клятвы, и она не отличалась от того, что они обещали ранее. Если они посмеют пойти против Мэн Пин в будущем, то небесные бедствия разорвут их на кусочки. В глазах Мэн Пин вспыхнули эмоции, когда старухи принесли свою клятву. Она неторопливо произнесла: «Вы можете жить, но отправитесь в запретную область. Пока секта не столкнется с катастрофой, вам не позволено и шага сделать за ее пределы. Спасибо вам, глава секты». Несколько раз поблагодарили ее старухи. Самое важное для них – жизнь. А затем они отправились прямиком в запретную область. Дуэн Лин Тянь, ни Жун и ни Юань наоборот взлетели выше к Мэн Пин, а затем вместе с ней отправились в весьма просторный павильон. Под руководством Мэн Пин они расселись, а Ни Юань бросил взгляд на Дуэн Лин Тяня, при этом выставив ему большие пальцы. «Малыш Тянь, я и вправду не представлял, что ты сумеешь достичь таких высот, как только покинешь королевство Красного Неба». «Что, дядя Не, вы настолько сильно недооценивали меня?» — усмехнулся в ответ парень. Ни Юань невольно удивился его ответу, но после с легким смущением ответил: «Это не так, я просто думаю, что твои достижения по-настоящему ошеломительны. В прошлом я даже не представлял в своих снах, что человек из королевства Красного Неба сможет достичь такой высоты. ХМПФ, как малыша Тяня можно сравнивать с обычными людьми?» — фыркнул на сына Нижун. К тому времени Мэн Пин уже приготовила им чай и села за стол. Малыш Тянь был уже известен по всему имперскому королевству Лазурного Леса несколько лет назад. Но когда я узнала, что малыш Тянь из королевства Красного Неба имел очень тесные отношения с Юанем, секта Меча Семи Звезд тогда уже была уничтожена Тройственным Союзом Лазурного Леса. Договорив до сего места, он выдержала паузу. «Я очень боялась, что Тройственный Союз Лазурного Леса вовлечет Королевство Красного Неба из-за той связи. Поэтому я не рассказывала о поступках малыша Тяня своему сыну. Малыш Тянь, ты же не станешь меня винить, правда?» — дружелюбно спросила она у Дуэн Лин Тяня. «Бабушка Мэн, да вы шутите. Вы держали такие опасения в голове, поэтому как я могу вас винить?» — покачал головой Дуэн Лин Тянь. «Малыш Тянь, ты уже боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты или даже сильнее. Кажется, не так давно прошло боевое соревнование династии, а по их итогу выбирали молодых гениев для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Ты получил квалификацию для участия в них?» — вдруг она мысль пришла в голову Мэн Пин, поэтому она не сдержалась от вопроса. Теперь уже ни Жун и ни Юань кое о чем догадались. Только сейчас они осознали, что культивация Дуэн Лин Тяня уже превзошла их ожидания. Наверняка он сумел пройти через соревнования империи и получил квалификацию для участия в боевых соревнованиях династии. Что до его успеха в тех соревнованиях, они не могли с уверенностью сказать о его результате. В конце концов, боевое соревнование династии выступало в роли площадки для гениев династии различных империй. Среди участников наверняка имело несколько представителей с поразительной силой и природным талантом. А так как Дуэн Лин Тянь уступал им всем своим возрастом, то они опасались, что даже при его нынешней культивации он не смог получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. «Да», — кивнул в ответ Дуэн Лин Тянь, — «я отправлюсь в имперский дворец династии Дархан, чтобы полететь в Северную пустыню и принять участие в боевых соревнованиях между 10 династиями». Его слова раскрывали тот факт, что он получил необходимую квалификацию. На несколько секунд все трое обратились в живых статуи и пришли в себя только спустя некоторое время. Если его высочество узнает, то наверняка чересчур обрадуется. Житель королевства Красного Неба на самом деле получил квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Ниюань настолько взволновался, что покраснел и не смог совладать со своими эмоциями, ибо на тех соревнованиях состязались самые лучшие молодые гении из всех 10 династий. Даже если Мэн Пин и Нижун ничего не сказали, но по-прежнему ошеломленно смотрели на Дуань Линтяня. «Дедушка Не, бабушка Мэн, дядя Не, у меня еще есть невыполненные дела, поэтому я не стану мешать объединению семьи». Дуань Линтянь поднялся со стола в намерении попрощаться и уйти. Глава 742. Извлечение духовных пунктов. Дуань Линтянь не стал возвращаться в королевство Красного Неба, а также в секту Меча Семи Звезд. Направил он в сторону императорского города. Его цель заключалась в посещении Ло Жуна, главы гильдии мастеров оружия. Ло Жун являлся главой гильдии мастеров оружия в имперском королевстве Лазурного Леса, а также дедушкой безумного молодого мастера, который однажды занимал высшую строчку в рейтинге 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса. «Мастер, вы вернулись?» Не видевшись с ним 2 года, Ло Жун вел себя с Дуань Линтянем по-прежнему почтительно. Его почтение корнями уходило в наставление Дуань Линтяня в дао изготовления оружия, чего он не сможет забыть на протяжении всей своей жизни. «Помогите мне найти несколько материалов». Дуань Линтянь решил сразу начать разговор с цели своего прибытия. Среди всех его знакомых в имперском королевстве Лазурного Леса, Ло Жун обладал самой разветвленной сетью связей. «Прошу, расскажите, что вам нужно», — уважительно спросил Ло Жун. Дуань Линтянь кивнул, а затем рассказал о относительно редких материалах. «Конечно же, даже если они и редкие, но не были ценными, поэтому их наверняка можно было отыскать в императорском городе королевства Лазурного Леса. Иначе Дуань Линтянь не стали бы приходить к Ло Жуну. Я прикажу своим подчиненным», — ответил Ло Жун, а затем покинул помещение. Вернулся он спустя 30 минут. «Мастер, я уже объявил награду за те материалы. Кроме того, я попросил подчиненного отправиться в императорский дворец и выйти на контакт с членами императорской семьи. В их хранилище содержится самая богатая коллекция, поэтому их наверняка можно будет собрать в течение 3 дней. «Хорошо, благодарю за заботу», — кивнул Дуань Линтянь, а затем спросил. «Кстати, а Ло Чжань вернулся?» «Нет». Ло Жун покачал головой и медленно начал рассказ. Он хотел добиться многого с малых лет. Все было хорошо, пока он был известен как самый выдающийся в молодом поколении имперского королевства Лазурного Леса, так как не испытывал давления. 2 года назад твое появление оказало на него давление, а молодой мастер сабли нанес ему тяжкий удар. Поэтому он решил отправиться в путешествие и закалиться. Но я согласен, что опыт во внешнем мире позволит ему закалиться и повзрослеть. Договорив до сего момента, Ло Жун сделал паузу. «Мастер, я слышал, что вы хорошо выступили на соревнованиях империи и получили квалификацию для участия в боевых соревнованиях династии. Мне интересно, вы сумели добиться успеха на тех соревнованиях?» Дуань Линтянь слегка кивнул. «Как и ожидалось», — кивнул Ло Жун, словно не был особо удивлен. Его реакция вызвала недоумение у Дуань Линтяня, поэтому он не удержался от вопроса. «Вы не удивлены? Если бы подобное произошло с моим внуком, то, возможно, я был бы удивлен. Но раз дело касается вас, мастер, то я думаю, что так и должно быть», — высказал свое мнение Ло Жун, чем и лишил Дуань Линтяня речи. Парень даже не знал, что стоит ответить. Он же не мог сказать спасибо за похвалу, верно? Впоследствии Дуань Линтянь остался на время в апартаментах Ло Жуна, ожидая сбора материалов. Он попросил Ло Жуна отыскать материалы, необходимые для начертаний. Материалы пригодятся для формации начертаний, к которым собирался прибегнуть Дуань Линтянь. Первое создание формации начертания и вправду весьма волнительно. Но благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, я не испытываю какого-либо давления. Парень с легким предвкушением смотрел на груду материалов перед ним. Подняв руку, множество первородных камней низкого сорта вылетело из его пространственного кольца. «Первородные камни не проблема, лишь надеюсь, что все материалы будут собраны. Тогда я смогу извлечь все духовные пункты из секты Меча Демонического Лотоса, секты Первоначального Сближения и секты Снежной Луны». Извлечение духовных пунктов отличалось от извлечения энергии. Для извлечения энергии, что собиралось многие годы внутри духовного пункта, требовалась лишь жемчужина первородного рисунка. Простая физическая работа, которая не требовала особого ума. Но с другой стороны, извлечение духовных пунктов – это тонкая работа, которая требовала умственных усилий, а добиться успеха возможно только при наличии особых формаций начертания. Если же подробнее поговорить о разницах между работами, жемчужина просто извлекает духовную энергию неба и земли, накопившуюся в духовных пунктах за многие годы. Спустя некоторое время в них вновь наберется духовная энергия. Кроме того, духовная энергия внутри духовного пункта развеется, как только ею воспользуются, а формации начертания извлекают духовные пункты с корнем. Другими словами, происходит извлечение как духовного пункта, так и собранной духовной энергии. И Дуэн Лин Тянь хотел достигнуть второго результата. Он хотел воспользоваться формацией начертаний, чтобы извлечь духовные пункты великих сект с корнями, а затем переместить их в секту меча семи звезд. А тогда, помимо девяти духовных пунктов, внутри которых сейчас отсутствовала духовная энергия, секта получит дополнительные 20 духовных пунктов. Возможно, мне стоит изъять духовные пункты еще из секты Раскола Горы. В любом случае, они были тоже уничтожены Тройственным Союзом Лазурного Леса, и терять их духовные пункты не стоит. Выражение Дуань Лин Тяня стало серьезным, а также праведным. Даже если материалы еще не полностью собраны, но то не мешало ему начать писать начертания. Еще стоит подготовить начертания, чтобы потом из них образовать формацию начертаний. Начертания не требовали в качестве основы первородную энергию, так как они подпитывались от первородных камней. Именно поэтому формации начертания всегда сохраняли свою работоспособность. Он ведь не мог постоянно использовать первородную энергию, чтобы поддерживать формации начертания, верно? Помимо некоторых формаций начертания, которым требуются особые условия, все остальные формации в основном оперировали первородным камнями. То же правило касалось и формации мастеров начертания из чужих земель. Как только культивация Дуань Лин Тяня прорвалась на девятый уровень стадии посвящения пустоты, а его духовная сила подскочила до второго уровня стадии толкования пустоты, то воплощение начертаний, которые он собирался написать, не требовало особых затрат духовной силы с его стороны. Поэтому через три дня и две ночи без сна, Дуань Лин Тянь не испытывал особого перерасхода сил. Ночью третьего дня Ло Жун постучал в дверь Дуань Лин Тяня и передал ему последнюю пачку необходимых материалов. «Мастер, все материалы собраны. Спасибо за работу», – поблагодарил парень Ло Жуна. «Мастер, вы слишком добры. Вашу великую услугу я не могу выплатить до конца своих дней, поэтому к чему упоминать нечто настолько мелкое», – ответил Ло Жун, а затем попятился. «Мастер, я не буду вас больше беспокоить». Выйдя спиной из комнаты, Ло Жун махнул рукой и закрыл двери. Взгляд Дуань Лин Тяня загорелся. В этот момент у него даже появилось желание изготовить для Ло Жуна духовное оружие третьего ранга в качестве благодарности. Но бегло пораздумав, он решил, что духовное оружие третьего ранга не принесет Ло Жуну пользы. Не говоря уж о натиске различных экспертов из династии Дархан, даже если Ло Жун и будет его скрывать, но будучи мастером оружия, разве он не станет его изучать? При нынешних достижениях Ло Жуна в Дао изготовления оружия, чрезмерное изучение духовного оружия третьего ранга лишь навредит ему. Наэн решил должным образом наградить Ло Жуна в будущем. Самое важное сейчас — завершить все начертания. Парень пришел в себя и продолжил свое прошлое занятие. Полмесяца прошло в мгновение ока. В течение прошлых дней, помимо перекусов вместе с Ло Жуном, Дуань Лин Тянь практически все время скрывался за закрытыми дверьми в своей комнате, но сумел наконец завершить все начертания. «Я собираюсь уходить», — Дуань Лин Тянь сообщил о своих планах Ло Жуну. «Мастер, что бы ни случилось, можете свободно меня просить о помощи. Я точно постараюсь изо всех сил вам помочь», — искренне произнес Ло Жун. «Спасибо», — кивнул Дуань Лин Тянь и поблагодарил старика. После он покинул гильдию. В имперском городе он расспросил о расположении секты первоначального сближения и секте Снежной Луны. Дуань Лин Тянь направился на север согласно описаниям жителей относительно местоположения секты Снежной Луны. Территория секты покрывалась льдом и снегом. Никаких признаков людской деятельности. Спустя полдня, Дуань Лин Тянь не смог обнаружить ни одного человека. Видимо, старейшина Пен и вправду заставил их страдать, из-за чего они стали бояться. Кроме ущелья секты меча демонического лотоса, остальные их штаб-квартиры должно быть пустовали, — подумал про себя Дуань Лин Тянь. Вскоре он успокоился и начал поиски расположения духовных пунктов. Так как их духовная энергия не была извлечена жемчужиной, то он быстро отыскал духовные пункты. Только 6. Сделав круг по секте Снежной Луны, Дуань Линтянь обнаружил лишь 6 духовных пунктов, а как только он определил их расположение, то приступил к работе. Сперва он достал все начертания, которые заготовил заранее при помощи множества первородных камней. Дуань Линтянь встал лицом к духовным пунктам, а затем выпустил из рук первородные камни лицевой стороной в сторону первого духовного пункта. Постепенно они сузились в треугольную форму, близко касаясь друг друга. Звон. Как только последний первородный камень вписался в треугольную форму из множества первородных камней, все камни замерцали молочно-белым сиянием, а затем нити белых свечений вырвались из формации кольцами белого света. Работает. Даже если он и думал, что не провалится, но все равно обрадовался, когда формация начертаний начала свою работу. Глава 743. 17 духовных пунктов. Появление сверкающей треугольной формы обозначало, что формация начертания активировалась. Как только она активировалась, никто не заметил бы невооруженным взглядом, что в воздушном пространстве посреди треугольного света, но его очертания становились все четче и четче. Ужасающая сила всасывания вырвалась из вихря, воздействуя на землю. Бам! Не прошло много времени, прежде чем на земле образовалась трещина. Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! С течением времени, трещины на поверхности земли увеличивались в числе, поэтому вскоре образовали своего рода паучью сеть, что тянулось без конца. Выходит, Дуань Линтянь словно что-то заметил, поэтому посмотрел в сторону формации начертания, а точнее на землю под ней. Под воздействием вихря, на земле образовалась канавка, дна которой не было видно. А еще через некоторое время в канаве засветился тусклый свет, который внезапно стал ярким. Молочно-белый шаг света, сконденсированный из жидкостной духовной энергии, появился на поверхности канавы. Он стремительно полетел к вихрю, а затем пропал после поглощения. Как только шар света исчез внутри вихря, его свет расплылся по всем первородным камням, образующим формацию начертаний. Вихрь постепенно развеялся, а мерцающий свет на треугольной формации померк. Впоследствии перед Дуань Линтянем вновь предстали первородные камни, собравшиеся вместе в треугольную форму. Если внимательно присмотреть к тем камням, то можно было увидеть на их поверхности примеси очень яркой молочно-белой жидкости. Той жидкостью и оказался духовный пункт вместе с духовной энергией, которая временно хранилась внутри этих первородных камней. Духовные пункты не существовали в форме твердых объектов. Как, к примеру, духовная энергия неба и земли, они могли в лучшем случае существовать в жидкой форме, но, как правило, находились глубоко под землей. Даже если жемчужина первородного рисунка и способна извлечь жидкую духовную энергию внутри духовного пункта, но она не были способна изъять энергию вместе с духовным пунктом. Но Дуань Линтянь смог при помощи формации начертаний. Он изъял духовный пункт вместе с корнем. Вжух! Он достал неиспользованное пространственное кольцо и спрятал в нем первородные камни. Данные камни хранили в себе духовный пункт, поэтому он не мог их потерять. Временно, но духовный пункт теперь проживал внутри тех первородных камней. Продолжим. Без всяких колебаний Дуань Линтянь устремился к следующему духовному пункту. Даже если он и мог извлечь духовные пункты, но на их хранение отводилось определенное время. Если он не переместит их в новую среду в течение 10 дней, тогда они сами по себе исчезнут. У него ушло 3 часа, чтобы извлечь все 6 духовных пунктов секты Снежной Луны. Следом он направился к ущелью меча демонического лотоса. В их ущелье изначально имелось 7 духовных пунктов, но Дуань Линтянь нашел лишь 4 спустя некоторое время. Духовная энергия в других 3 уже была изъята Лунвэем. Раз я пока не могу определить их местоположение, то уйдет очень много времени на их поиски. Но даже если я извлеку те 3 духовных пункта, в ближайшее время от них не будет никакой пользы, пока они не накопят в себе духовную энергию снова. Ладно, пусть пока остаются. Додумав до сего места, Дуань Линтянь решил пока оставить их временно в покое, поэтому все свое внимание сфокусировал на 4 духовных пунктах, в которых плескалась духовная энергия. Проделывая одну и ту же процедуру по извлечению духовных пунктов, Дуань Линтянь вскоре с ними закончил. Продолжим. Он уже изъял в целом 10 духовных пунктов, но не стал на этом останавливаться. Следом он устремился в сторону секты первоначального сближения. Секта первоначального сближения располагалась внутри большого каньона, в который можно было войти лишь через один вход. Если бы он не узнал заранее, то даже пролетая рядом, Дуань Линтянь не смог бы заметить, что рядом что-то скрывалось. Ну, собственно, как я и думал. Когда он проник в секту первоначального сближения, то не смог заметить ни единого человека. Лишь несколько демонических зверей разбежалось от него во все стороны, но нашлись и свирепые звери, что решили на него напасть. Демонические звери владели некоторым интеллектом, поэтому они опознали в Дуаньлин теня поразительное существо, которое не стоило провоцировать. Но вот свирепые звери подобного ощущения не имели. Но ни один из них не смог напасть на Дуаньлин теня, потому что как только приближались к нему, то некая сила отправляла их в полет на расстоянии от него. Первородная энергия Дуаньлин теня уже слилась с нитями желтоватой энергии, поэтому на поверхности его тела уже, можно сказать, плавали множественные земляные драконы. Именно в нем и заключался высокоуровневый защитный навык ранга земли, барьер земляного дракона, которым решил воспользоваться Дуаньлин Тянь. Данный навык он изучил, когда приступил к культивации шестой формы своей техники культивации. Даже если данный навык и уступал защитному навыку небесного ранга, но его все равно можно было считать высшим среди навыков своего ранга. Виииск. Независимо от типа зверя, на земле или в воздухе, когда их отбрасывал барьер парня, они визжали, но в итоге быстро сбегали. Возможно, их интеллект и уступал демоническим зверям, но стоило им потерпеть крах, как в них просыпался инстинкт самосохранения. 7 духовных пунктов. Пролетев круг вокруг секты первоначального сближения, Дуаньлин Тянь довольно улыбнулся. Заметив их, он приступил к работе. Звон, звон, звон, звон, звон. Множество первородных камней, участвующих в формации начертания, вылетело из руки парня. Они спустились ближе к земле и начали извлечение духовных пунктов. Так как он уже был знаком с процедурой, то и процесс шел более быстро. Он потратил меньше времени на 7 духовных пунктов секты первоначального сближения, нежели на 6 в секте Снежной Луны. Как только он извлек все 7 духовных пунктов, то направился обратно в секту Меча Семи Звезд. Не стану спешить к духовным пунктам в секте Раскола Горы пока. Закончу с ними еще через несколько лет. Ах да, еще же 3 духовных пункта в ущелье секты Меча Демонического Лотоса. Подытожил про себя Дуаньлин Тянь. Летя на полной скорости, Дуаньлин Тяню понадобилось 3 дня, чтобы вернуться обратно. Парень парил в небе над пиком Дубхи, а в его глаза мерцал свет. Через некоторое время он наконец вздохнул и пробормотал. Глава секты, мастер пика Чжэн Фан, мастер пика Кэчжань, старейшина Би. Секта Меча Семи Звезд наконец будет перестроена. Как и прежде, она будет носить славу секты номер 1 в имперском королевстве Лазурного Леса. Все вы можете спокойно спать в подземном мире. Закончив шептать, он слегка поклонился. Он считал, что кланяется всем тем экспертам и ученикам секты Меча Семи Звезд, которые пожертвовали собой ради него. Изначально вся территория пика Дубхи была орошена кровью, но теперь и следа не было заметно. Поверхность земли явно хорошенько промыли. Мой юй сработал быстро, удивился Дуаньлин Тянь. Следом он полетел в сторону неба над залом Дубхи. В зале Дубхи раньше культивировал глава секты Семи Звезд, Лин Ху Цзиньхун. Когда он принял мой юй в качестве личного ученика, то присоединился к своему мастеру. Но даже если сейчас все было начисто вычищено, но по-прежнему пусто. Видимо, мой юй еще занят, подумал про себя Дуаньлин Тянь. Когда он пролетал по небу пика Дубхи, то заметил, что многие ученики секты Меча Семи Звезд работают в округе. Вся территория секты возвращала себе былой вид. Секта Меча Семи Звезд. Лев, что спал довольно долгое время, пробудился. Дуаньлин Тянь не стал никого беспокоить, поэтому сразу достал пачку первородных камней, а затем направил их вниз к духовному пункту ниже зала Дубхи. Извлечение духовных пунктов и слияние духовных пунктов с землей – совершенно разные вещи. Для первой задачи необходима формация начертания, чтобы разрушить все связи с землей и гладко извлечь духовный пункт. А для второй задачи необходимо выпустить духовный пункт из печати формации начертания, позволить ему проникнуть в землю, чтобы он нашел для себя новый дом. Вжух! Молочно-белый шар света, состоящий из жидкой духовной энергии, мгновенно слился с землей, как только Дуаньлин Тянь активировал формацию начертания. Практически в тот же момент обширная духовная энергия небес и земли окутала весь зал Дубхи. Условия для культивирования зала Дубхи претерпели разительные перемены сразу же. Бам, бам, бам, бам, бам. Волны потоков света вспыхнули вокруг, а множество первородных камней, которые образовывали треугольную форму, взорвались и превратились в порошок. При помощи ветра тот отправился вдаль. Таким образом первородные камни завершили свою задачу. Когда остальные духовные пункты ниже зала Дубхи соберут духовную энергию снова, а затем подпитаются духовной энергией из другого духовного пункта, то условия для культивации улучшатся как минимум вдвое. Вот в чем совершенно не сомневался Дуань Линтянь. После Дуань Линтянь направился в другие места. Я солью новый духовный пункт с тем местом, где изначально существовали духовные пункты, чтобы они благополучно слились в один на всех шести вершинах, решил про себя Дуань Линтянь. Он извлек в целом 17 духовных пунктов из трех великих сект, поэтому в его наличии осталось еще 16. Другими словами, даже если он добавит по одному духовному пункту в уже существующие, то останется еще 8. Он решил добавить еще 6 духовных пунктов каждому пику, а оставшиеся 2 предоставить для старейшины Пэна. Старейшина Пэн являлся почтенным старейшиной-хранителем секты Меча Семи Звезд, рух 6 уровня стадии посвящения пустоты. Когда он встретился с ним при возвращении, то при помощи духовной силы определил, что тому не хватает немного для прорыва на 7 уровень стадии посвящения пустоты, а при помощи места культивации, в котором содержится целых 2 духовных пункта, а также благодаря первородным камням, старейшина Пен точно совершит прорыв. Глава 744. Божественный дракон с 6 когтями. Не только он оставил немного первородных камней для старейшины Пен, но также он оставил немного и для Циньсян, Мою и Чжэн Суна. В конце концов, он не мог оставаться в секте Меча Семи Звезд вечно, поэтому в будущем секта будет полагаться на них. Как только он покинул зал Дубхи, то направился к пику Алькаид. Так получилось, что он встретил Циньсян. Поприветствовав ее, Дуань Линтянь приступил к воплощению формации начертаний, чтобы высвободить духовный пункт и погрузить его в землю. В тот же миг шокирующая духовная энергия вырвалась на волю, заставив Циньсян поразиться. Даже если Дуань Линтянь не сказал ранее, что хочет переместить духовные пункты с других великих сект в секту Меча Семи Звезд, но услышать и увидеть совершенно разные вещи. Дуань Линтянь не стал беспокоить женщину, пока она была в шоке, но направился к следующему назначению. А затем он вложил духовные пункты в ранее существующие 9 духовных пунктов секты Меча Семи Звезд. Таким образом он разместил духовные пункты во всех 6 внешних пиках. Затем он направился к старейшине Пену. Обычно рух располагался на отвесной скале позади пика Дубхи. Именно здесь он культивировал. Старейшина Пен, Дуань Линтянь спустился к скале и поприветствовал рух. Яркий свет вспыхнул в глазах зверя, когда он увидел парня. Он слегка ему кивнул, но через секунду удивился, потому как парень уже приступил к процессу слияния духовных пунктов в его место культивации. Как только он закончил, широкая и безграничная духовная энергия сразу окутала Дуань Линтяня и старейшину Пена. Рух сразу прищурился, как только ощутил ту энергию. Через голосовое сообщение он обратился к парню. «Мальчишка, это старейшина Пен, я добавив в ваше место культивации 2 духовных пункта. В будущем скорость вашего развития увеличится вдвое. Кроме того, я оставлю вам первородные камни». Махнув ладонью, Дуань Линтянь достал 10 000 первородных камней и положил их рядом с рух. «Первородные камни?» Увидев камни, старейшина Пен удивился поступку парня. Даже если он не видел сами первородные камни в прошлом, но как говорится, даже если не попробовал мясо, но ты видел бегущую свинью, как почтенный старейшина секты Меча Семи Звезд, он разумеется слышал о такой штуке, как первородные камни. Это первородные камни низкого качества, объяснил Дуань Линтянь. Боевой мастер стадии посвящения пустоты или же демонический зверь может поглощать духовную энергию неба и земли из них для культивации. Энергию одного камня можно поглотить за час. При поддержке 2 духовных пунктов и первородных камней, наверняка вам удастся прорваться на 7 уровень стадии посвящения пустоты. С улыбкой продолжил Дуань Линтянь. Мальчишка, тебе стоит забрать первородные камни. Даже если я сумею прорваться на 7 уровень стадии посвящения пустоты в этой жизни, но я не сумею совершить прорыв на стадию толкования пустоты, поэтому не стоит их выбрасывать просто так. Раз рух узнал первородные камни, то естественно знал, насколько они ценные. Поэтому он отказался от благих намерений Дуань Линтяня. При твоем природном таланте и наличии камней, ты наверняка сможешь расти дальше и выше. Судя по всему, рух решил отказаться от первородных камней, чтобы не угрожать будущему росту Дуань Линтяня. Старейшина Пен, если вы откажетесь от них по этой причине, тогда вам не стоит. У меня намного большие запасы первородных камней, но я не смогу за краткое время использовать их», — с улыбкой ответил парень, а затем сразу воспарил в небо. «Кроме того, секте меча семи звезд потребуется ваша защита в будущем. Чем выше ваша сила, тем безопаснее для секты». А закончив говорить, он сразу улетел, не дожидаясь ответа Рух. Старейшина Пен выглядел благодарным мальчишке, так как не перестал на него смотреть, пока тот не скрылся за слоем облаков. С их самой первой встречи Дуэн Лин Тянь оставил о себе глубокое впечатление. Он все еще помнил, как мальчик попробовал тогда при помощи духовной силы определить его культивацию. Но никогда бы он не подумал, что менее чем за 10 лет мальчишка сумеет вырасти до той высоты, которую ему трудно будет постигнуть в этой жизни. Секте меча семи звезд повезло принять такого ученика, который пожелал столько сил потратить на рост секты, подумал в своем сердце старейшина Пен. Покинув старейшину Пена, Дуэн Лин Тянь захотел увидеться с Муюй. Старший Муюй обрадовался, когда увидел Дуэн Лин Тяня. Он с уважением его поприветствовал. Он лично видел силу Дуэн Лин Тяня в тот день, поэтому не вел себя с ним так расслабленно, как и раньше. Дуэн Лин Тянь кивнул ему, а затем спросил с улыбкой: «Старший Чжэн Сун так и не вернулся?» «Пока нет», — покачал головой Муюй. «Ему наверняка потребуется еще полмесяца на возвращение. Старший, почему бы тебе пока не остаться в секте и не дождаться его? Так тоже хорошо». Дуэн Лин Тянь достал пространственное кольцо, а затем бросил его Муюй, при этом послав голосовое сообщение: «Внутри находится 30 000 первородных камней. Возьми 10 000 себе, еще 10 000 передай мастеру Пикалька и Циньсян и старшему Чжэн Суну. Я уже разместил духовные пункты в 9 местах пика Дубхи. Кроме того, по одному я ему добавил на каждый из 6 пиков». Рассказав о проделанной работе, Дуэн Лин Тянь полетел в небо, желая уйти. «Старший, а что такое первородные камни?» Дуэн Лин Тянь еще не успел высоко подняться, когда услышал голосовое сообщение от Муюй. Парень пребывал в недоумении. «Спроси у мастера пика Циньсян, она тебе расскажет. Кроме того, попрощайся с ней за меня», — ответил ему Дуэн Лин Тянь, а затем превратился в вспышку фиолетового света, скрывшись за облаками. Он исчез в мгновение ока. Муюй вздохнул, а затем спрятал подарок своего старшего. Он решил сразу отправиться на пик Алькаид, чтобы встретиться с Циньсян. Муюй ощутил плотную духовную энергию, как только достиг пика Алькаид. Он сразу понял, что она происходит от духовного пункта, который ранее разместил старший Дуэн Лин Тянь. Старшему и вправду удалось. Даже если он и был морально подготовлен, однако в своем сердце все равно испытал удивление. По его мнению, старший был способен на все. Казалось, что в этом мире не существовало ничего, чего не мог сделать Дуэн Лин Тянь. Глава секты. Циньсян слегка кивнула Муюй, когда увидела его. «Боевая тетушка Циньсян, не нужно обращаться ко мне так при личном общении. Просто зовите меня Муюй, как и раньше», — с уважением сказал ей Муюй. Циньсян кивнула. «Боевая тетушка, прежде чем старший ушел, он передал мне». Муюй взглянул на женщину, а после неторопливо заговорил, но его прервала Циньсян. «Что ты сказал? Дуэн Лин Тянь ушел?» «Да», — кивнул парень. «Он не попрощался со мной перед уходом», — нахмурилась Циньсян. «Боевая тетушка, старший попросил меня попрощаться с вами от его имени перед уходом». Вдруг Муюй решил изменить тему, а если точнее, то решил задать вопрос, ради которого собственно и пришел. «Боевая тетушка, вы знаете, что такое первородные камни низкого сорта?» «Первородные камни низкого сорта, как я». Циньсян поначалу не обратила внимания на его слова, но договорив до середины, она застыла, а на ее выражении вспыхнул шок. «Что ты сказал? Ты сказал первородные камни?» Циньсян пристально уставилась на Муюй. «Да», — кивнул Муюй, а затем достал пространственное кольцо, которое ему передал Дуэн Лин Тянь. «Старший сказал, что здесь 30. Он не успел закончить, как женщина уже схватила то кольцо, а затем капнула на него каплю крови. Как только она объявила на него свои права, то пространство внутри кольца появилось у нее перед глазами. Так много. Увидев количество первородных камней внутри, она невольно воскликнула, потеряв все свое самообладание. Внутри кольца лежала целая гора первородных камней низкого сорта, как минимум несколько десятков тысяч. Старший сказал, что внутри 30 000 первородных камней. «Боевая тетушка, я и старший Чжэн Сун могут взять себе по 10 000. Мой Юй заметил черты поведения Циньсян, поэтому наконец осознал, что первородные камни нечто особенное. Иначе почему бы из-за них Циньсян потеряла самообладание, боевая тетушка, чем на самом деле являются эти первородные камни? Снова задал он вопрос, а затем Циньсян рассказала ему о значении применения первородных камней. На некоторое время Мой Юй застыл. Так значит, первородные камни являются своего рода помощником для ускорения культивации. Даже в империи черного камня их, как правило, не найти. Только династия Дархан владеет ими по причине владения шахтой первородных камней. Почему у старшего так много первородных камней? Выдохнул наконец Мой Юй. Дуань Линтянь, естественно, не знал сейчас о шоке Мой Юй, так как сейчас он летел в направлении королевства Красного Неба. Все дела в имперском королевстве Лазурного Леса, можно сказать, завершены, а отец и мама не находятся в королевстве Красного Неба. Я должен уйти вместе с дядей Фэн, Фэн Тянью и старейшиной Куном обратно в столицу династии Дархан, после того, как встречусь с Ся Юй, Тяньху или Сюанем, размышлял про себя Дуань Линтянь. Хаэм, не прошло много времени с тех пор, как он покинул секту Меча Семи Звезд, как ему пришлось остановиться в воздухе. Перед ним оказался мужчина средних лет в золотой мантии. Парил он в воздухе вдали, а напоминал больше своим видом путевой знак. Мужчина стоял спиной к парню, но на спине вырисовывался вышитый божественный дракон. «Драконья мантия», — нахмурился Дуань Линтянь, а затем его хмурость немного спала. «Стоп, неважно, будь то император королевства Красного Неба или же император династии Дархан, обычно на их мантиях драконы имеют 5 когтей, но на мантии этого человека вышит божественный дракон с 6 когтями». Глава 745. Непреклонный характер Дуань Линтяня. Драконы не были незнакомыми созданиями для Дуань Линтяня. В его прошлой жизни у Дуань Линтяня имелось иное имя в древней восточной стране, из которой он был родом. Потомок драконов. Он был потомком драконов. Но, конечно, драконы из его прошлой жизни в принципе являлись вымершими сущностями. По крайней мере, лично он тогда не верил в них, пока не пришел в этот мир. Среди драконов из моей прошлой жизни существовали божественные драконы с 3 когтями, с 4 когтями, 5 когтями. Но божественный дракон с 5 когтями являлся пределом их развития. Я никогда не слышал о существовании божественного дракона с 6 когтями. В древней восточной стране упоминалось, что чем больше когтей имеет дракон, то тем выше статус и могущество дракона. К примеру, среди драконьих мантий древних времен из его прошлой жизни, лишь высший император мог носить мантию с вышитым божественным драконом с 5 когтями. Даже те короли и принцы носили драконьи мантии, но соответственно число их когтей соответствовало 4 и 3. Божественный дракон с 6 когтями. Я никогда не видел и не слышал о таком раньше. Размышлял Дуань Линтянь, испытывая волнение, пока смотрел на спину мужчины средних лет. После он не желал больше обращать на него внимания, поэтому собрался пролететь дальше, но в сторонке от него. Однако когда он решил полететь в ином направлении, вжух, поток ветра ударил его по лицу, а затем перед ним словно из воздуха появился тот самый мужчина средних лет. Хаэм, Дуань Линтянь нахмурился, глядя на мужчину со спокойным выражением. В этот момент он вдруг подумал, что мужчина здесь сугубо по его душу. «Кто ты?» – спросил парень низким голосом. В то же время он серьезным взглядом смотрел на мужчину. Раз он посмел надеть такую мантию, то значит он по статусу стоял выше императора, а его амбиции простирались еще выше. Лицо мужчины нельзя сказать, чтобы выглядело красивым. Его выражение выглядело серьезным, плотные брови и большие глаза. Он смотрел на Дуань Линтяня так, словно смотрел на простой воздух. Он не ответил на вопрос Дуань Линтяня, а лишь осмотрел его с ног до головы. В итоге он кивнул. «Твой потенциал и вправду хорош, Хаэм», – парень нахмурился, так как не знал, что имел в виду мужчина своими словами. Он не выдержал и высвободил свою духовную силу, чтобы определить культивирование данного человека. Но когда его духовная сила устремилась к мужчине, то не успела достигнуть его тела, как словно столкнулась с клейким слоем. Это. В тот же миг он прищурился, испытывая шок. Его духовная сила не смогла определить культивацию человека, а значит имелось лишь 2 возможности. Первое, перед ним человек на стадии толкования пустоты, что постиг высшую концепцию. Второе, этот человек эксперт стадии трансформации пустоты. Но независимо от варианта, с подобными людьми он не мог справиться. Вот что он четко про себя знал. На самом деле он ощущал этого человека точно так же, как и ощущал Фэн Удао. Мастер начертаний, мужчина удивился. Видимо, я недооценил тебя. Раз ты обладаешь такой силой, да еще и являешься мастером начертаний. Наверняка никто в истории династии Дархан не сможет сравниться с тобой в аспекте природного таланта. Кто ты на самом деле такой? Дуань Лин Тянь не был удивлен тому, что мужчина опознал в нем мастера начертаний, поэтому на этот раз спросил более высоким тоном. Ему не терпелось узнать личность этого мужчины, а также его цель. Он не верил, что эксперт лично придет к нему только ради желания пообщаться. У этого эксперта наверняка особое задание. Иначе зачем ему было приходить лично? Ты, поклянись небесными бедствиями, что будешь беспрекословно верен мне в будущем. Мужчина не обратил внимания на слова Дуань Лин Тяня. Парень застыл. Хочешь, чтобы я поклялся верности к тебе? Но он очень быстро пришел в себя от шока, но не смог удержаться от смеха. Кто ты думаешь такой? Хочешь заставить меня принести клятву? Смешно, а иначе умри. Сам мужчина закончил свою фразу, а из его глаз выстрелил холодный свет, напоминая холодные лезвия. Дуань Лин Тянь ощутил, как невероятная аура окутала его и надавила так, что он сразу побледнел, а его дыхание утяжелилось. Но даже столкнувшись с его аурой, Дуань Лин Тянь по-прежнему стоял прямо, словно предпочел бы умереть, нежели уступить. «Какова твоя цель? Говори прямо». Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, а затем снова задал вопрос. Он не думал, что этот человек пришел сугубо ради того, чтобы сделать из него раба, так как заметил в глубине его глаз горящие эмоции. Сами эмоции больше всего напоминали тоску. Поэтому он понял, что мужчина пришел к нему сугубо ради того, чтобы что-то от него получить. «Мертвецу не нужно много знать», — равнодушно ответил мужчина. Следом он сделал один шаг по направлению к Дуань Лин Тяню. Вжух! А в тот же миг Дуань Лин Тянь ощутил, как на него надавила куда более сильная аура, как тяжелая гора. Но он продолжил сжимать зубы и стоять прямо, не желая кланяться. Не то чтобы он не хотел сопротивляться, но он не мог просто распределить внимание на высвобождение первородной энергии под давлением такой могучей ауры. Иначе он точно получит ранение.